Глава 10. «Лёш, как думаешь, от чего этот ключ?» Лена подсвечивала ключ, лежащий на ладони, разглядывая его как великую ценность. «От двери!» — хмыкнул я. «Да ну тебя, я серьезно!» — фыркнула девушка. «Серьезность — мое второе имя!» — хмыкнул я, сгреб ключ с девичьей руки и поднес поближе, чтобы изучить. «Ключ как ключ, разве что фельдеперсовый. Больно сложная бородка. Умели раньше красиво делать?» И зачем-то попробовал его на зуб. «Лёш, ты чего?» — хихикнула Лена, наблюдая за моими манипуляциями. «А вдруг золотой?» Пожал я плечами и сунул ключ в карман. «Скажешь тоже», — недоверчиво улыбнулась девчонка. «И как?» «Никак. Ключ как ключ. Ну что, я первый, ты за мной. Все как обычно». Осветив лестницу, выдал я. «Так точно, товарищ командир!» Лена шутливо поднесла руку к голове, отдавая честь. «К пустой голове руку не прикладывают!» Проворчал я и двинулся вперед. «Зануда!» Прилетело мне в спину, а следом раздались осторожные шаги. «Старайся ступать как можно тише!» Велел я, вслушиваясь в звуки внизу. «Хорошо!» Девчонка сразу заговорила полушепотом. «Думаешь, там кто-то есть?» «Спустимся и узнаем. Но лучше быть готовым ко всему», — пояснил я свои мысли, сожалея, что поленился и не нашел на берегу какую-нибудь палку потяжелее. «Ну так, на всякий случай». Я не стал доставать нож из рюкзака и перекладывать его в карман. «Тоже на всякий пожарный. Махать оружием в драке — самое хреновое дело». Обязательно пустишь в ход. Если не специально, то случайно. А стоять перед самым гуманным судом в мире, а потом и сидеть в советской тюрьме, я что-то не горел желанием. Зато в кармане по-прежнему лежал осколок камня с заостренным краем. Инструмент себя оправдал, потому я его и не выкинул. Мы медленно спускались по ступенькам винтовой лестницы. Я светил под ноги, Лена пыталась разглядывать стены. Неожиданно обнаруженный новый тайник вдохновил девчонку на поиски, и она с азартом ощупывала кирпичную кладку, едва ей что-то казалось. Сначала я негромко ворчал, мол, мы так и до вечера не спустимся. Но потом плюнул и решил. Куда торопиться? Неизвестность подождет, а там, глядишь, товарищи и разойдутся, если они там были. Так что шли мы долго. Старались не шуметь, но нам это плохо удавалось. Железо под ногами все равно поскрипывало, да и от перил мелкая рябь шла по всей длинной лестнице. Причем я пытался не держаться за перекладину, но все равно вибрация не прекращалась. То ли потому, что сооружение старое, и за ним явно давненько никто не ухаживал, то ли так и было задумано неведомыми строителями, чтобы предупреждать тех, кто внизу, о появлении гостей. Луч фонаря не пробивал темноту впереди. И меня это раздражало. Неизвестность напрягала главным образом потому, что за моей спиной шагала беспечная девчонка, которую в случае чего придется защищать и спасать. «Лёш, глянь-ка!» — шепотом позвала Лена. «Что там?» — разворачиваясь, уточнил я. «Опять буква?» «Нет, звездочка», — ответила девушка, разглядывая что-то на стене. «Глазастая, однако». Я поднялся на несколько ступенек вверх и встал рядом с девчонкой, которая пристально вглядывалась в круг света. «Подвинься, что ли?» Заходя за девичью спину, шепнул я, укладывая голову на плечо девчонки. «Ничего не могу поделать. Нравится мне смотреть, как она очаровательно смущается и краснеет». «Лёш!» зашипела авантюристка, спускаясь на ступеньку ниже. Но я успел заметить заолевшее ушко. «Вот тут, видишь?» Лена подсветила кирпич. «Вижу». В два фонаря мы обозначили место находки и замолчали, разглядывая причудливую звезду. Я был прав. Никакой это не орден и даже не его макет. Это нечто совершенно иного формата. Удивительно, как Лена его заметила. Рисунок наполовину стерся от времени. И это показалось мне странным. В помещении достаточно сухо, дождей со снегом точно не было. Почему он кажется таким затертым? «Слушай, еще один тайник?» «Леш, может, здесь тоже тайник?» Мы начали одновременно. Глянули друг на друга и рассмеялись. Как говорится, у дураков мысли сходятся, но у умных все-таки чаще. «Попробуем», — уточнил я, заранее зная ответ. «Конечно», — воскликнула неугомонная искательница сокровищ. И мы попробовали. Через полчаса не выдержали и сдались. Что мы только не предпринимали. Стукали, жали, гладили, ковыряли и снова стукали одновременно. Жали в разных местах и долбили кулаками синхронно. Кирпичная кладка не шевельнулась даже на миллиметр. «Все, черту!» — выругался я. «Только время теряем. Может, тут и нет ничего, просто знак...» «Наверное, прав», — огорченно вздохнула Лена и расстроенно хлопнула ладошкой по звезде. Но, увы, очередного чуда не случилось. «Идем дальше?» «Идем», — еще раз потрогав пальчиками рисунок, согласилась девчонка, признавая наше поражение в борьбе с очередной тайной подземелья. «Не расстраивайся. Когда-нибудь мы все обязательно узнаем», — подбодрил я авантюристку. «Когда?» — встрепенулась Лена. «Рано или поздно», — хмыкнул я. «Да ну тебя, Леш, я серьезно». «Но почему ты думаешь, что там обязательно тайник?» «Может, это просто знак, указатель, символ для своих». «Для каких своих?» «Для тех, кто знает все секреты Энского подземного мира». «Ты имеешь в виду хранителей, о которых упоминал папа?» «Их тоже». Как-то позабыл я про этих загадочных товарищей, одним из которых был Архивариус. «Слушай, а тебе Николай Николаевич хоть что-то рассказывал про этих непонятных хранителей?» «Нет». Лена помолчала и добавила. «Мы про Федора Васильевича и не разговаривали вовсе. Меня, если честно, папины и дяди Лешины поиски исторических сказок как-то мало интересовали до последнего времени. Только когда... ну...» Тут девчонка явно смутилась, но все-таки продолжила после паузы. «С тобой познакомилась. Стало интересно. А вдруг и правда в нашем городе зарыты сокровища, и если их отыскать, это ж такая польза для людей!» «Ну вот, сейчас начнет петь старую песню о главном», — вздохнул я, вслух же произнес совсем другое. «Лен, о чем отец с дядей Лешей говорили после моего ухода?» «Да так, ни о чем. Долго спорили насчет карт, потом переключились на тебя», — Лена хихикнула. «Очень хвалили за рассудительность и серьезность». «Да ладно», — удивился я. «Мне казалось, я им не очень понравился». Втянул их маленькую девочку в какие-то непонятные авантюры. Так сказать, вынудил нудистку изменить семейные традиции. Вместо того, чтобы голенькой загорать, дочурка теперь с каким-то пацаном по подвалам шляется. Непонятно, чем занимается. Пошутил я и тут же получил удар кулачком в плечо. Ну, не голенькую, а взросленькую. Вернул я, оторвавшись от преследовательницы на пару ступенек вперед. «Лёч, прекрати, то я сейчас в голос хохотать буду!» — воскликнула Лена. «Вот видишь, до чего ты меня довёл!» «До дна?» — самым серьезным тоном уточнил я. Лена засмеялась, ну, как-то глухо. Я оглянулся и посветил на девчонку, мало ли что. Оказалось, девчонка зажала рот руками, чтобы не хохотать в голос. Остаток пути мы шли молча. Как-то вдруг вспомнили, что можем оказаться не одни в подземелье. Я велел Лене светить только под ноги и не мельтешить лучом фонаря по стенам, чтобы не привлекать внимания. Наконец, лестница закончилась, и мы оказались внизу на площадке, похожей на верхнюю. Я махнул рукой, показывая, что нужно встать рядом со мной и молчать. Девушка кивнула в ответ и замерла за моей спиной. Меня напрягало, что спуск уперся в стену, которая перекрывала проход. И если там за поворотом кто-то был, то мы это выясним, только повернув. Очень не хотелось получить по голове чем-нибудь тяжелым. Поэтому я стоял, прикидывая, как оценить обстановку, при этом не стать жертвой нападения. В конце концов, в голове родился план. Не очень надежный, но за неимением другого пришлось использовать его. Я прижал палец к губам, показывая девушке, что она остается на месте и по-прежнему ведет себя очень тихо. Сам же буквально прилип к противоположной стенке и по ней дошел до поворота. А затем, резко вскинув фонарь, чтобы ослепить потенциального противника, стремительно шагнул вперед. Непроизвольно выдохнул, обнаружив, что за углом нас никто не поджидал. Но выдох получился разочарованным. За поворотом оказался еще один тоннель. Я вернулся и подал Лене знак, что со мной все в порядке. Умница-красавица не стала бежать ко мне в припрыжку, а вопросительно изогнула бровь, интересуясь, можно ли ей присоединиться ко мне. Я отрицательно покачал головой, снова прижал палец к губам и показал 5 пальцев. Мол, через 5 минут вернусь. Решил самостоятельно проверить тоннель. Мало ли что. В тусклом свете фонаря мне показалось, что проход не такой уж и длинный. Мои догадки оказались верны. И я вскоре добрался до очередного поворота. Проделав те же манипуляции, резко выглянул и чертыхнулся. Снова никого. Но подземный ход не прослеживался до конца тусклым лучом. Глюки? Или те, кто работал внизу, покинули помещение, пока мы исследовали круглый тупичок? Я поколебался, но решил все-таки вернуться за Леной, раз обещал, чтобы не напугать девчонку до безрассудства. Уверен, если не вернусь через заявленные 5 минут, девушка ринется на мои поиски. Собственно, так и оказалось. Когда я появился на лестничной площадке, девчонка уже нетерпеливо перетаптывалась на месте, собираясь идти меня искать. «Пошли уже, нетерпеливая ты моя!» — хмыкнул я, улыбаясь. «Ну что там?» — шепотом поинтересовалась Лена. «Ничего». «Ничего? Как это?» «Ну, короткий рукав и снова поворот. А дальше уже не разглядеть, будем изучать на местности». «Тогда я не понимаю», — задумчиво дернув себя за кончик косы, протянула девушка. «Что?» «Что за звук мы слышали? Если здесь никого нет, может и правда нам показалось?» «Может и показалось», — пожал я плечами. «Но вести себя на всякий случай будем тихо. Идем молча, светим под ноги. Если все в порядке, то стены будем осматривать только на обратном пути. Договорились?» «Договорились», — с самым серьезным видом кивнула авантюристка. «Тогда идем». И мы пошли. К моему удивлению, дорога оказалась чистой, словно кто-то за ней ухаживал. Это показалось странным. Если люди, которые посещали здешние катакомбы, вычистили мостовую, тогда они точно знают про винтовую лестницу. Но почему дверь наверху не поддавалась? Не смогли открыть с этой стороны? И тайник? Почему в нем оказался ключ? Неужели товарищи, обживающие подземелье, до сих пор не сложили 2 плюс 3 и не вычислили, что за кирпичами, отмеченными буквой «С», могут находиться тайники? Тоннель мы прошли достаточно быстро. Вот что значит не отвлекаться на изучение стен. И снова поворот. Точнее, развилка. «Налево или направо?» — негромко спросил я, не оглядываясь на Лену, но чувствуя ее близость спиной. «Направо!» Выдохнула девчонка куда-то мне в плечо. «На счет 3 делаем шаг вперед и проверяем рукав. Ты правый, я левый. Ясно?» «Да». 3, скомандовал я, и мы одновременно шагнули и вскинули фонари. К нашему счастью, проходы с обеих сторон оказались пустыми. И это все больше и больше мне не нравилось. Червячок сомнений хорошо делал свою работу. И мысль о тупых ударах, которые мы слышали наверху, все больше не давала мне покоя. Как они могли до нас долететь с такими-то катакомбами? Где винтовая лестница, а где мы? И возле нее следов разлома кирпичной кладки мы не обнаружили. Значит, долбали где-то дальше в подземелье. Но вот где? Уходить по перекрестку не хотелось. Если мы выбрали не тот рукав, то со спины может зайти кто угодно. Но тут все просто. Либо возвращаемся, либо идем дальше и надеемся на хороший исход. «Идем?» — обернулся я на девчонку. Лена словно что-то почувствовала. стояла спиной к моей спине и не сводила взгляд с левого ответвления. — Что там? — Ничего. Просто страшно почему-то стало. Девушка поежилась. — Может, вернемся? — с затаенной надеждой уточнил я. — Если удастся сбагрить ее домой, у меня окажутся развязанными руки и... Но додумать моя персональная Лара Крофт мне не дала, категорически объявив. — Даже не надейся сплавить меня домой. Пришли вместе и уйдем вместе. — Ну, положим, пришли мы не вместе. Не удержался я от шпильки. — Ой, все! — прошипела Лена. — Пошли уже, зануда! — хихикнула под конец. — Авантюристка! — не остался я в долгу. — Пошли, что ли? — Идем тихо, светишь под ноги, я впереди. — Хорошо. Идти пришлось недолго. Вскоре тоннель закончился. На этот раз, слава КПСС, не тупиком и не перекрестком, а небольшим круглым залом. И вот в этом зале мы и обнаружили следы человеческой деятельности. Возле одной из стен, если можно так выразиться, стояли инструменты для разлома стен, кувалда, несколько тяжелых молотков, помятые ведра и даже потрепанного вида веник с совком. О том, что это не случайные находки, говорил стол, сбитый из неструганных досок, и пара табуреток. Мы трижды осветили помещение в поисках людей, и только убедившись, что в комнате никого нет, я махнул Лене, и мы рискнули войти. «Ты по правой, я по левой», — негромко скомандовал я. «Что?» — Лена удивленно на меня посмотрела. «Что по правой?» «Обследуем зал на предмет скрытых проходов. Ну, как тот, что привел в тоннель с мертвецом. Идешь медленно по правой стороне, осматриваешь стены, вглядываешься в каждую трещину. Не хочется внезапных сюрпризов». «Хорошо», — кивнула девушка. «Слушай, а почему здесь так светло?» Шагнув в свою сторону, вдруг спросила напарница. А я, наконец, сообразил, что меня так цепляло. Свет, такой же рассеянный, как и в переходе с фрицем. «Откуда?» Я задрал голову и посветил на потолок, пытаясь разглядеть лампы или еще что-нибудь, хотя бы отдаленно их напоминающее. На невысоком каменном своде, примерно метра два, в некоторых местах оказались воткнуты крюки, но никаких светильников я не обнаружил. Крючки, на первый взгляд, старинные, приделаны давно. Никаких веревок и цепей с них не свисало, ведер с кровушкой человеческой по углам не стояло. Ну, будем надеяться, что эти таинственные искатели золота и бриллиантов не страдают садизмом и не пытают незваных гостей. Еще лучше будет, если мы их и вовсе не встретим. — Леш, может, передохнем? — вдруг спросила Лена. Я оглянулся. Девчонка так и стояла в проходе, разглядывая помещение, поводя фонарем по стенам с обеих сторон. Увидев, что я обратил на нее внимание, девушка кивнула в сторону стола. «Перекусим?» Я заколебался. С одной стороны, очень не хотелось задерживаться здесь надолго. С другой, вроде нет никого, все ушли. Логично предположить, что вернуться не скоро, если судить по тому, как мы сюда добирались. Но если прикинуть, неизвестные шахтеры явно пришли каким-то другим путем, и мы не знаем, насколько та дорога короче нашей. «Нет». «Воды попей или на ходу печенье съешь. Задерживаться тут не будем». «Ну почему?» — расстроилась Лена. «Здесь ведь нет никого». «Именно поэтому», — пояснил я. «Те, кто долбил тут стену, ушли другим ходом. Ты его видишь?» «Нет». Фонарик девушки метнулся по стенам в поисках дверей или проема. «И я не вижу. А это значит что?» «Что?» Что проход есть, но мы пока его не нашли. Значит, товарищи в любой момент могут вернуться и застать нас тут. Нам оно надо? Нам оно не надо. — Не надо, — эхом повторила Лена. — Ну хорошо. Вздохнула и пошла исследовать свою сторону. Я же двинулся по своему полукружью, внимательно оглядывая кирпичную кладку на предмет выемок, трещин, рисунков и прочего необычного или самого что ни на есть простого. Меня не отпускала мысль. Зря мы сюда приперлись. Ох, зря. Не зря в народе говорят, любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Как бы нам здесь его не прищемили по самые уши. — Лёш! — чуть громче, чем до этого, позвала Лена. — Я, кажется, нашла. — Что нашла? — Переход в другой рукав. Он такой же, как тот, где мы с одноклассниками были. Иллюзия. Иди сюда, посмотри. Я развернулся и потопал к девушке, на ходу прикидывая, что делать. Интуиция орала. Уходить немедленно. Чертов авантюризм просил задержаться. Но решительней всех выступал в моей голове покойный архивариус Лисаков Федор Васильевич, будь он неладен. Мертвый старик смотрел на меня и яростно твердил, кривя перекошенные болезнью губы. «Наследник! Ты наследник!» Нет, на золото государя-императора, как и на юсуповскую казну вместе со сберегательной кассой, я не претендовал. Но вот роль хранителя, оказывается, незаметно для себя примерил. Не скажу, чтобы должность мне приглянулась, но отдавать на растерзание жадным и алчным людям такое богатство очень не хотелось. Как ни крути, это достояние государства российского, и оно должно принадлежать людям. Угу, до полтинника дожил, от идеализма так и не избавился местами, съязвил про себя. Лучше уж, как Лена говорит, сдать в музей и надеяться на лучшее. До перестройки успеет распределить по государственным запасникам. Если повезет, за границу и после переворота вывести не сумеют. Видишь? Тихонько касаясь моей руки, спросила девушка, показывая на скрытый поворот. «Угу». Разглядев каменную кладку и осторожно заглянув за угол, буркнул я. «Уходить надо отсюда. Чем скорее, тем лучше». «Ну почему?» — возмутилась девушка. «Лен!» — начал было я, но девчонка меня перебила. «Лёш, мне кажется, ты перестраховываешься. Ну, ты прав. Надо уходить». Лена передернула плечами и отступила на пару шагов от обнаруженного перехода. «Не понял», — опешил я. «Что-то мне не по себе». Девушка едва заметно вздрогнула и отошла еще на шаг. «Да и холодно здесь очень. Чувствуешь?» «Есть немного», — отозвался я, понимая, что девчонка права. «В помещении намного холоднее, чем везде, где мы до этого были». «Ладно, тогда возвращаемся». «Здесь?» — поинтересовалась Лена напряженным голосом, показывая лучом на неизвестный тоннель. «Нет, пойдем проверенным путем. Самая короткая дорога та, которую ты знаешь». «Хорошо, идем». Девушка проворно подошла ко мне и внезапно взяла меня за руку. «Лен, ты чего?» «Ничего. Жутко как-то», — прошептала отважная авантюристка. «Идем скорей». Я еще раз оглядел помещение, фиксируя в памяти все, что увидел. Мы развернулись и зашагали в сторону рукава, из которого недавно пришли. Дойти до выхода мы не успели. До прохода оставалось несколько метров, когда за нашими спинами раздался до боли знакомый голос. Пришел и девочку с собой привел. Зачем,